Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Шел Моисей, но вот его пленила горящего куста большая сила. Смотрел он, своих глаз не отрывая, как куст пылал, сияя, не сгорая. Пылал и звал огонь особым светом, и Моисей воскликнул: «Что же это?» Он понимал, что по земным законам куст должен быть давно испепеленным. Но пламя ярче вилось и искрилось, негаснущим огнем оно светилось, и голос Бога озарил творенье. Был Моисей в огромном изумленье. Так привлекал Господь его внимание и поручил особое заданье — народ из рабства вывести, из плена. Урок того куста и мне стал ценным. Негаснущий огонь любви небесной принес Христос на землю смертью крестной. Спустя века то пламя воспылало, любовь к погибшим Бога озаряла. Он и сегодня на кресте пылает особенным огнем и вдохновляет меня к служению, к жертвенным деяниям, к негаснущей любви и состраданию. Мне, наконец, теперь понятно стало. Бог ждет того, чтоб жизнь моя пылала, пылала и горела, не сгорая, о жизни вечной многим возвещая. Бог ли виноват? Мне часто задают один вопрос. Коль силен Бог, то почему так много здесь на земле греха, страданий, слез, насилия? Ведь все во власти Бога. Но движется стремительный поток. Разврат, грабеж, убийство в этом мире. И почему молчит всесильный Бог? Или он зло остановить не в силе? Конечно, силен Бог остановить в грехах и зле погрязшую планету. И я хочу наглядно объяснить одним примером всю картину эту. Итак, представьте, трасса впереди. Автомобиль набрал большую скорость и движется стремительно в пути. Дорога поворачивает в горы. Там впереди обрыв и знак стоит. Он поворот для всех обозначает. Водитель же на знак тот не глядит. Он путь вперед, как прежде, продолжает. Пройдет минута или две пройдут, откроет пропасть страшные объятия. Живых людей в машине не найдут. Теперь хочу вопрос, друзья, задать я. Кто виноват, что в пропасть угодил? Не тот ли, кто летел, не разбирая, куда летит? Он знаки не любил, и встретила его кончина злая. Ответ до боли ясен, очень прост. Водитель сам умчался под откос. В наш атомный, мобильный, быстрый век, не разбирая знаков пред собою, вперед несется грешный человек, погибельной, греховною тропою. А Бог нам изначально слово дал и в Библии расставил знаки ясно. Есть рай и ад. Людей предупреждал, пренебрегать Писанием опасно. Но люди возлюбили больше тьму. Свет Библии отвержен и с презреньем, и не хотят они идти к нему. Им хочется греха и наслажденья. Им все равно, что новый поворот их вынесет на вечных мук начало. Бесценная душа их в ад пойдет. Об этом люди думают, но мало. Отвергнут Бог, и Библия в пыли. Ее хранят на полках, но не в душах. Своим путем идут сыны земли, и нет желания Слова Божьего послушать. Голгофский крест, как самый яркий знак, возвышенно вещает о прощенье. За грешных был Спаситель наш распят, но единицы там на поклоненье. А в основном все мимо, все летят, не отличая тьмы уже от света. В угаре грешном грешная планета с огромной скоростью стремится в ад. Скажите мне, так Бог ли виноват, что движется планета наша в ад? Цапля. Мы молимся порою обо всем. Так много нужд, чего-то не хватает. И вот, склонив колени тихим днем, проблемы все свои перечисляем. Работа, обувь, дом, здоровье, быт. И, кажется, не счесть переживаний. И среди множества таких молитв так мало сердцем Бога созерцанья. Но чтобы свыше много получить и чудеса увидеть в этой жизни, общенье с небом надо полюбить, а не искать даров душой капризной, о Боге вспоминая лишь в нужде. Не помощи, а Бога жаждать надо. Кто ищет от Христа даров себе, тот никогда не обретет усладу. Великий проповедник Сундар Сингх. В его судьбе страданий было много. Он со Христом общение любил и так писал о нашей жизни с Богом. Так цапля может сутки простоять в прекрасном, очень живописном месте и на одной ноге себя держать. Мы, наблюдая, скажем с интересом: «Красавица, любуется она творением Творца и созерцает Его величие. Озеро, луна, ее вид гор прекрасных наслаждает». Но кто внимательно за ней следил, увидит, что одно желание было. Ее не красотою мир пленил. Она всего лишь рыбу здесь ловила. И для того стояла 5 часов, в усердии своем не отступая. Не так ли мы? Заказ у нас готов. Склонив колени, Бога умоляя, мы ждем ответ и просим: «Помоги!» Земные нужды выше Божьих ставим. Реши проблемы, Боже, на пути. О близости с Христом совсем не знаем. Нас не влечет Его распятый лик. Краса Голгофы дух не привлекает. Мы с Богом устрояем просто быт, и душу сам Иисус не наполняет. Но не являло небо чудеса для тех, кто ждет с небес себе земного. Ищите не земного, а Христа. Ищите с Ним общенья дорогого. Не теряй с Иисусом общения и любовью Его дорожи. Перед Ним не закрыта вселенная, как и ты. Два человека возле переезда решали важный для двоих вопрос. Один другому объяснял прилежно, рассказывал подробно и всерьез. Но вот беда, в ответственном моменте загрохотал по рельсам товарняк. Друзья те растерялись и, поверьте, друг друга не могли совсем понять. Один еще сильней кричать принялся и выражал лицом слова свои. Другой смотрел и, видимо, старался расслышать что-то, но никак, увы. А поезд мимо, речь их заглушая, вновь за вагоном пролетал вагон. И двое, свои силы напрягая, пытались говорить сквозь шум и звон. И, кажется, понять смогли друг друга, усилия большие приложив, хотя обоим было очень туго. Ведь мчался поезд, все вокруг глушив. Не так ли я и ты, Господь предвечный? Тебя я силюсь, что есть сил понять, но поезд жизни очень скоротечный, стучит и заглушает все опять. И только прилагая все старанье, не отвлекаясь на суетный шум, душа моя, объятая вниманием, тебя вновь слышит через жизни гул. Я, наконец, движенье понимаю твоих очей и уст твоих святых. Я, наконец-то, голос различаю, твой голос от обманчивых, чужих. Пройдет земная жизнь, как этот поезд. Останусь я с тобою, наконец. И четко зазвучит святая повесть твоей любви, небесный мой Отец. Голос небесный звучит с высоты, мне верься ты, мне верься ты, печали в грозе, в искушенье, в борьбе, буду помощник тебе, верься мне. Верься мне, я силу и помощь тебе даю. Печали в грозе, в искушенье, в борьбе, буду помощник тебе. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.